и чем дальше шел по карте, тем получалось непонятней. Никульев карту положил как надо, с ним спорили, не доверяя. А потом всю ночь сидел Никульев со штабистами, матросами, уча их, как читать русские слова, написанные латинским шрифтом. Матросы поняли легко. Повесили на стенку лист, где латинский алфавит был переведен на русский. Рассвет пришел выцветшими стекляшками. Никульев был отпущен. Коньков сказал, что он останется на пароходе. Егорушка и Кузя спали у трубы. Никольев растолкал их. И когда шлюпка отчалила уже от парохода, за горой разорвался пушечный выстрел, и вода около шлюпки в грохоте бешено рванулась к небу. Это обстреливали казаки, пошедшие вперед, навстречу к 7-му и 1-му и 20-му революционному крестьянскому полку имени матроса Чаплыгина. Такие люди, как Никульев, стыдливы в любви. Они целомудренны и правдивы всюду. Иногда во имя политики и во имя жизни они лгут. Это не есть ложь и лицемерие, но есть веселая хитрость. С собою они целомудренно чисты, прямолинейны и строги. Тогда, в первый медынский день, все солнце ввалилось в контору, и было очень бодро. И потом, через немногие дни, в той же лунной неделе, в лунной и росной мути, Никульев сказал всем солнцем и всем прекраснейшим человеческим: «Люблю, люблю», чтобы в этой любви были только солнце и человек. Тогда пьяно пахло лицами, и была красная луна. И они выходили из лесу к полям, где Арина с рабочими драла корье. Драла с живых деревьев живую кору, чтобы дубить ей мертвую кожу. У Арины Арсеньевой было детство, пропахшее пирогами, которые она хотела выпрямить в петербургскую прямолинейность. И она возрастала обильно, матерью сырой землей, как тюльпанная, только 2 недели по весне, степь. Кожевенница Арина Арсеньева, женщина. Дом был прежний, но дни были иные, очень просторные, и не было ни приказчиков, ни бухгалтеров, ни отца, ни матери. Надо было работать во что бы то ни стало. Надо было все перекраивать. Дом был тот же, но из дома исчезли пироги, и там, где раньше была столовая, вот чтобы эти пироги есть, стояли нары рабочих. И для Арины остались мезонин, чемодан, корзина с книгами, кровать, стол, винтовка, образцы кож, и в углу жил волчонок. Но за домом и за заборами, дом стоял на краю села, была степь, по-прежнему жухлая, одиночище, в увалах и балках, такая памятная лунными ночами еще с детства. А каждая женщина — мать. Надо было на тарантасе мчать в леса на обдирку корья. Надо было мчать в город, в совнархоз, и там ругаться. Надо было лезть на всяческие рожны, на митингах в селе, на совещаниях в городе. Надо было говорить о голье, о бахтарме, о дерьме, о залении, о дублении, об обдирке, об сышке, о шакше, сирич, птичьем помете. И надо было иной раз рабочих обложить, в чем пес не лакал, таким матом, чтоб даже сами скорняки уважили.